Благодарю, Сурияр. Много рассказал исторических всяких моментов и фактов. Да, Алексей, есть ли что-то добавить, может быть, расширить и рассказать свой взгляд на эту тему? По сути, что здесь было вот представлено, что по большому счету те жители Евразии, как это называют, и в частности Европы, как северной, так и восточной, западной, так и южной, представляли единый уклад жизни, который делился, может быть, на оседлые варианты бытия со своими укладами и кочевые. И исходя из этого, вот был еще переходный, где да, было движение, была оседлость, было взаимодействие. И так или иначе, чтобы не было войн, необходимо было удерживать людей в едином коне, в едином поконе. И тогда вот, если эта структура вся цельная была, то войн не могло быть. Но наши товарищи, в кавычках, которые нам не товарищи, спокойно не могли на это смотреть, поэтому стали подначивать народы и разбавлять их кровь другими какими-то народами, которых искусственно, может быть, где-то местами, а где-то, может быть, пользовались природными катаклизмами, сгоняли на вот эти вот места оседлого и смешанного образа бытия. И вот тогда стали разделяться уже народы после смешивания на группы людей, которые, опять же, стараниями наших недругов друг на друга стали смотреть через кончик стрелы лука, через кончик копья, через воровство, обман и так далее. Изначально, если мы посмотрим на тех, кого сейчас называют тюрками, то мы увидим, что, в общем-то, это далеко не те тюрки, как и сейчас они выглядят, и далеко не такой язык, который сейчас вот является тюркским официально. И объединение тюрков очень-очень сейчас большое, достаточно крупное. Это были люди, скажем так, европейского, чисто европейского вида, практически мало чем отличающиеся по внешности, как телесной, так и лицевой, от тех, кто исконно жили на европейской части и всей Руси. Русь, отмечу, это светлое место, это не только Российская Федерация, как некоторые сейчас думают. То же самое и другие народы, которые по определенным традициям кочевали, так в кавычках кочевали. Вот. Потом стало вот это разделение с добавлением чужих кровей все глубже и глубже, ну и само собой вкладывание укладов жизни новых, паразитарных где-то местами, оно повлияло на разделение. Вот это вот дробление-то произошло как раз с начала так называемой новой эры. И глубже внедрялось. Вот там 4 век уже стали проявляться раздробленности серьезные. Ну, а что мы увидели там к 8-9 веку, это вообще мама дорогая. Вот, поэтому здесь надо понимать, искусственное деление скраплениями и скрапление чужой крови и привнесением чужих укладов жизни, которые закреплены в некоторых писаниях некоторых народов, привело к раздроблению и вот уничтожению нормального бытия всей так называемой Евразии, а раньше называлось, ну, так, одно из названий Асия, куда входила вот как раз и Венеды, куда входили, и многие-многие другие племена и народы. Однако надо понимать, что здесь, на мой взгляд, не было одного города какого-то на постоянной основе, который являлся столицей, ибо изначально упоминание было о Руси, что это страна городов. Страна городов, а город, напомним, это не то, что сейчас какая-то урбанистическая структура, где там народ в человейники, муравейники согнали, и они там чахнут и умирают. Город все-таки это конкретное место, огороженное для хранения продукции, для мастеров, для руководства управителей, для там, каких-то ответственных переговоров, для хранения оружия, в конце концов. Поэтому город – это некий такой искусственный, скажем так, плацдарм, который позволял управлять некой территорией вокруг, который позволял в случае необходимости сохранять жизни людей, которые жили вокруг. И поэтому вот эта страна гордариков, гордарики, гордария или гордарика, она вот состояла из таких центров. Все остальное это были, ну, может быть, какие-то там городища, может быть, это были поселения, хутора, ну, как там, кому необходимо было. И, естественно, среди них для того, чтобы управлять, были уже крупные города, либо вечевые, либо уже державные города, которые называли асгардами. Ну, то есть ас, это, ну, понимаем, кто такой, это человек очень высокого уровня полета, не тот, кто получил по наследию свой пост какого-то там президента, министра, царя, кого-то там еще, князя, боярин и так далее. Это тот, кого народ назначал через всю нашу систему управления и власти. Вот поэтому асгардов было изначально множество, по всей Евразии они существовали. И вот только после того, как стали разбиваться на какие-то отдельные подразделения, федеральные какие-то и так далее, когда они стали выходить в самостоятельное плавание, ну, дробеж стал продолжаться, и тогда вот и появились удельные княжества, и наступила беда. И что здесь необходимо нам понимать? Вот нам часто вечи представляют, и недавно был как раз интересный очень разговор с одним человеком, где затронули тему вечи. Был разговор о том, ну как же так вот, есть копное право, есть вечевое право, есть круговое, казачье, да много-много разных прав. И в разговоре с моей помощью и с помощью там еще кто подключались другие люди, мы вышли к тому, что копное право – это система взаимодействия людей. Круг – это образ, когда вот в круг кого-то принимаем, не принимаем, подходит, не подходит. А дальше там уровни, например, семейное право. Ну, круг в семейном праве может быть? Ну, конечно, может быть, когда есть пожилые, когда есть родители, когда есть старшие дети, когда есть младшие дети, ну, которые еще не готовы брать ответственность на себя, но они же прислушиваются к тому, что происходит. Но есть малый круг принятия решений. Дальше может быть, например, круг какого-то поселения, либо какой-то артели внутри этого поселения, то есть община. Конечно, может быть. А может быть, есть уже круг какой-то весе какой-то, что имеет определенный вес уже, не просто деревушка какая-то, а которая вес. Да, конечно, может быть, окопа, то есть собрание таких вот весе, собрание таких подразделений, куда делегаты уже приходят от этих, вернее, подразделений. Да, может быть, а вот вече, ну, конечно, а вот державный уровень, да, конечно. Вот мы просто понимаем, что выше и выше, когда человека выдвигают, он просто больше берет на себя ответственность, исходя из своего предназначения своего жизненного. И поэтому здесь никаких противоречий названий никогда не было, и это было естественно для нас. Но в чем же заключалось первичное вообще понимание укладов жизни наших предков? Вот где та самая великая идея, подтвержденная в быту? Ведь если идея бытом не подтвержденная, то в этом случае тогда она уже, ну, искусственная, она никакая, она не может самостоятельно существовать. И поэтому величайшая идея должна соответствовать укладам и быту, и которые вышли из этой идеи ради того, чтобы жить. Если в жизни продолжения нет, то все, эта идея бестолковая, бессмысленная. Это утопия очередная, там можно летать, витать в облаках и ни к чему не прийти. И здесь вот как раз первичное понимание всегда было цели и происхождения и устройства этого мира. Мира не в смысле состояние без войны общества, да, мира не только самого общества, а мира вообще, который выходит далеко за границы нашей Солнечной системы, далеко за границы нашего рукава галактики, далеко за пределы самой галактики, далеко даже за пределы Вселенной, в которой наша галактика находится, и даже далеко за пределы миров Вселенной, где находится огромное количество галактик, как видимых нам, так и невидимых, но которые живут и существуют по определенным укладам, где многое что соответствует нам, и даже тех миров, которые находятся и выше, и ниже. Вот это все было понятно, была понятна цель существования, создания всего этого, и видимого, и невидимого, и идея существования. Вот исходя из этого, тогда уже включалось природосообразие на уровне Земли, на уровне отдельного какого-то сообщества, либо региона. И вот в жизни эта идея проявлялась. И тогда и природосообразие, и природолюбие, человеколюбие были на своем месте. И культура – это следствие вот этих всех основ, и культура – это жизнь. Я уже тысячу раз говорил, что, друзья, кто говорит, что культура – это только песни, танцы и хороводы, тот либо вообще ничего не понимает в культуре, либо это дурачок, которого там накрутили на это, а может, враг, которому заплатили, что он только говорил. Песни, танцы и хороводы – это следствие жизни, это отражение культуры, бытия, культуры взаимодействия, культуры отношения к миру и так далее. Но если вы держитесь только на песнях, танцах и хороводах, и дальше у вас ничего нет, нету именно культуры, быта, взаимодействия с другими людьми, своей, как сейчас любят многие говорить, народной экономики, своего коша, своей казны, своей системы управления, то есть системы власти, владу с чем-то, да, и управление по праве и так далее, то в этом случае эта культура обречена на вымирание. Она так и иначе, поздно или рано, займет место в каком-либо пыльном музее, куда будут приходить иные народы, или чуждые нам народы, и говорить, вот здесь, на этой земле, когда-то жили вот такие-то люди, они вот занимались всякой глупостью, и поэтому вот сейчас мы видите, вот их костюмы видите, вот утварь их видите, но они вымерли, а мы заняли их место, потому что мы следовали своей культуре, в первую очередь, быта, взаимодействия, укладов родовых, тотемных, каких там, может быть, еще каких-то кастовых. И вот мы победили, потому что мы организованы, мы не отошли от естества. Вот сейчас нас опускают в состояние такого пыльного музея, где всякие там кокошники, матрешки, водка, балалайка, медведи и что там еще угодно, но кроме жизни мы не являемся хозяином. Поэтому любая идея без основ экономических, без единого взаимодействия общин, артелей, народных производств, она утопична изначально. Поэтому когда мы будем говорить про какие-то красивые слова, красивые образы, знайте, что каждое слово, каждый образ всегда привязан к жизни как одного человека, как отдельной семьи, как отдельного рода, так и объединения родов, общества и всего этого мира. И поэтому нам необходимо, когда мы будем о чем-то говорить, или когда вы уже будете говорить с кем-то, обязательно учитывайте, что славяно-русскую варность никто не мог пока вот отменить, но вот это как законы физики, ну нельзя их отменить, ну действуют они. И уклады жизни чем хороши, что каждый на своем месте, и каждый отвечает за что-то, ему посильное. Кто-то может отвечать за свое тело, кто-то может отвечать за свою семью, кто-то уже отвечает за сообщество, кто-то отвечает за большое сообщество, кто-то за страну, кто-то за державу. И вот это надо учитывать. Поэтому наша культура и цели величайшие строились на понимании всего этого, и для каждого человека, для каждой семьи и так далее и тому подобное, подавались представления и уклады жизни на понятном уровне, начиная от телесного, простого, доступного каждому человеку, и заканчивая высшим, божественным. Вот это как раз и есть слияние, не дающее возможности кому-то оторваться и вознестись там на лаврах, и сидеть почивать, и наплевать, как в кинзадзе, там, на тех, кто ползает на карачках снизу. И вот когда вот это у нас убрали, основу, ну, помогли нам ее забыть, сказали, типа, это анахронизм, это старое что-то, вот только после этого нам внедрили чужеродные основы самоубийства, которые мы так приняли, и сейчас мы в них пока находимся. Вот наша задача – это все осознать, понять и возвращаться на круги своя, где высшее и земное связаны между собой. И вот получается коло небесное, движение сверху вниз, коло горизонтальное, родовое, ну и объединять все это в шар, где все эти направления, кресты, вверх и вниз, вправо и лево соединены вместе. Ибо без божественного жить мы не можем, но без укладов, которые проявляются в общине, то есть на горизонтальном уровне круги, мы тоже жить не можем. Забудем про животное начало, про телесное начало, не сможем выполнять поставленные сверху задачи. А раз так, то в этом случае мы превращаемся в животных. Ну и удел животных – это пастись, кем-то там стричься, кем-то там пинаться, ну и гнать там куда-то. Вот что мы сейчас по большому счету и имеем. Так что еще раз, все идеи, которые здесь прозвучат, они должны не просто проверяться, а должны откликаться в жизни человека на каждом уровне бытия и должны быть применены в обычной нашей простой жизни для укрепления каждого семьи, рода, общества, мира, ну и так далее.